остаться, а я хотел бы остаться с собой. Мне стало трудно теперь просто разозлиться, и я иду поглощенный толпой. Я лишь начнется новый день, хожу, отбрасываю тень с лицом нахала. Наступит вечер, я опять отправлюсь спать.